А не окажутся ли они одержимы жаждой убийства нас? — спросила Мита. — Да, наверное, — надулся Джон Карта. — Это как-то не пришло мне в голову. — Придумал. А если они нападут на нас, ваш железный воин их перебьет. — Прекрасная идея, — Янах, — сказал Билл. — Ну что, начнем, пока не стемнело. Джон Карта повел их за собой в полуразвалившийся дом, вверх и вверх по широкой лестнице, пока они не добрались до верхнего этажа, напоминавшего давно не опорожнявшийся мусорный контейнер. Они прошли одну комнату, другую, и в третьей встретили свою судьбу. — Вот она! — в ужасе завопил Джон. — Сначала драться, потом думать. Пусть я и не мужик, при вегетативном размножении полов не бывает, но, клянусь зодцем, мне нравятся эти их замашки. Пошли. Чем угодно, думаю, только не головой, — недовольно сказала Мита. Они вышли, а она последовала за ними на почтительном расстоянии, оставшись в доме, когда они уже вышли на центральную площадь. — Никого нет! Они испугались нас и сбежали! — воскликнул Джон Карта, и все разразились радостными криками.